2. Родовые будни. В Роторне на высокой звездной орбите висел знакомый фирмаментум «Императрис Гладиус», но поздороваться с дядей Степой, губернатором этого планетоида станции, возможности не появилось. Как только наш транспортник опознался в системе, фирмаментум начал разгон и подготовку к выходу в гиперпространство, что, в общем, и неудивительно. То, что у фирмаментумов нет в Империи особых дел, совершенно не значит, что им нечего делать. Ну и торчать в системе родового аристократа для поговорить по старой памяти префект Милитум просто не мог. Ну а мы направлялись к Ульвиолу, и меня немного отпускало. Все же последнее время моя жизнь была несколько сумбурной и бредовой. Обвинить в этом, кроме стечения обстоятельств, вроде и некого, но все равно выходил редкостный бардак во всех смыслах. А сейчас займемся делами, развитием рода, да и его увеличением тоже. Маточные репликаторы совершенно не обязательно использовать для смоделированных зародышей. Вполне можно и наших с девчонками спиногрызов там воспроизвести. И девчонкам полегче, и случайностей всяких. Хоть у аристократов их вероятность пониже обычного человека, но есть, не говоря о разных генно-евгенических программах, не будет. Главное за Басилдер, энтузиасткой этакой приглядывать, а то принесет княгиня в ночь неведому зверушку, а нам с этой неведомой жить и заботиться, и от имперского правосудия как-то прикрывать. В общем, не надо нам неведомых зверушек, а за Басилдер надо пристально следить и контролировать. Но вернулись и принялись разбираться с накопившимися делами. У нас несколько системных строек, добывающая система, реализация ракетного выхлопа от дронного заводика, а главное, опять проверка этих долбучих бюрократов. Вот честное слово, возникает ощущение, что как только человек становится бюрократом, на него проклятие какое падает. Тотального рукосуйства, вечного раздолбайства и липких рук. И, кстати, Катя, подключенная к процессу тряски бюрократического аппарата, показала себя с самой лучшей стороны. Затребовала графики по социологии, образованию, чуть ли не дорожному движению, и на основании их выдавала выводы не только об эффективности, но даже мздоимцев выявляла. Тоже этикетка, только своеобразная, управленческая выходила. И застраивала чиновников на загляденье, тоже похоже воспитание. У меня пугались до мокрых штанов, да и я не только мог их прибить, но и демонстрировал. А у Катерины в ее принцесса-моде кололись, как спелые орехи. Даже мысли появляются. А чего это такого в девчонке страшного? Или доверие вызывает? Черт знает, в общем, но как администратор точно находка. Правда, эта находка на третий день ухватила меня за одну деталь, а троица прочих девиц за руки и ноги, чтоб не отбивался. Я не очень отбивался, между прочим. Но дела, да. В общем, влилась Катерина уже Ульвер в нашу семью. И Косте всякое интересное предлагали. Хотя я первое время от предлагаемых конструкций фигел. Но интересно и приятно. И что точно, я не хочу знать, что будет при заполнении всех ячеек. В то, что они справятся и всякие там варианты предложат, я уже верю. Но проверять не хочу. Скончаюсь, не скончаюсь, уже не уверен. Но что ни на что больше, кроме бесконечного всякого этого и разного, времени не останется, факт. И Эмик утопит меня от обиды в бочке лубриканта. Серина бродила по Юлу, время от времени интересовалась всяким, да и предлагала небезынтересные улучшения модификации. В итоге попросила себе ресурсов и лабораторию, клятвенно пообещав ничего там нахрен не взрывать. И ни нахрен не взрывать тоже пообещала. А пока лаборатория оборудовалась, она общалась с Басилдер. Вот как знал, что найдут общий язык. И играла с близнецами. Я как первый раз увидел, немножечко удивился. И первое время немного подумал о лекарствах для восстановления сердечного ритма. Потому что от такого небольшого удивления и в ящик сыграть недолго. Иду я, значит, по коридору Юла, думай умеренной тяжести угнетенной, и расчеты на голой экране броскома произвожу. А навстречу мне с визгами и криками бегут близнецы. Ну, бывают, лучше пусть бегают, чем мелкие диверсии чинят и вообще, в их возрасте понимаемо. Правда, подготовился к какой-то шалости, типа там таблички мне на спину «Пни Дюка Ульвера и получи бесплатную экскурсию на добывающую систему «Все включено». Но нет, в чем-то смешно даже, но как-то не пристало моей дючьей персоне, не солидно. Так вот, приготовился и начал удивляться, вплоть до поиска в сети пилюль, потому что близнецы, заливисто смеясь и все такое, бегали не вдвоем, а втроем. И физиономия, и вообще всякие детали третьей фигурки были мне прекрасно известны, но и металлолом отливали не без того. В общем, в компании близнецов бегала Серина, смеясь там и в салочке какие-то пятнашечного типа с ними играя. Серина метра в кепке, в прыжке и с табуреткой. Это трехметровая металлическая пиитка. Вовремя вспомнил, что, в общем-то, ее тело — колония микророботов, и она в свое время вполне серьезно, хоть и обиженно, Эмику говорила, что, мол, может быть практически любого размера. И, видимо, в силу становления пиитом не доиграла в свое время. А сейчас доигрывает, вселяя в сердца и разум честных дюков всякое. Как минимум сомнения. А от Юла-то при такой резвящейся троице что-нибудь кроме руин останется? Или и руин не будет, а сразу все и с концами? Но оказалось, что не только Юл уцелел, но и даже деструктивная активность мелких снизилась. Им, видимо, нужен был внешний фактор, которым в данном случае была Серина. Ну а друг друга таким они не воспринимали и вовлекали невиновных и непричастных в шалости. Они даже какой-то сетевой турнир умудрились выиграть. Аж какой-то хлыщ с корреспондентами и кубком прилетал. Кубок оставил, корреспондентов забрал, в чем молодец. Нам корреспонденты нахрен не нужны. А кубок мелких с Сериной радует, наверное. Кстати, гиду Эмику присобачила именно Серина, раскритиковав техников и роботов. В чем сошлась с его бронзовостью. Прям дуэт о непрофессиональной работе и дурачье вышел. Вообще, даже появлялись мысли о какой-то романтической привязанности. По крайней мере, у Эмика что-то такое неоформленное к Серине мелькало. Вроде и глупость. Какое-то проявление влечения к противоположному полу базово бесполого ИЛ. Но если разобраться, возможный вариант. Потому что на ИЛ очень сильно влияет пилот. Особенно первый. Если предположить, а на это есть немало указаний, что первым пилотом бронзового был какой-то пилот из имперского рода, а может и не один, а потом я. В общем-то, тоже императрицыными трудами не обделённые либидо. А совсем наоборот, вообще-то. Ну, выходит, что потребность в психологическом романе у Эмика зародиться могла. Ну и себя он самоидентифицирует как мужчину. И инвектусы в качестве объекта его потенциального романтического интереса не подходят. Они бесполы. Это Эмик у нас аномалия. В общем, выходило, что Эмик на Серину запал. Но тут я решил не вмешиваться и особо не влезать. Если у них что-то и будет, то либо платоническое, либо в ИР. А там сами разберутся. Если захотят, если вообще все мной надуманное и начувствованное не глупости. В общем, пару недель у нас выходили суетными, но приятными и не безинтересными. И продуктивными. 6 чиновников на каторге, дюжину новых комбинаций из костей удовольствия опробовали и вообще. А на третью неделю Клок, вредный старикан, изволил помирать. Причем именно вредный. Нет бы, как все приличные люди. Ну, в общем, помереть-то он должен был. Его постоянное торчание в оделегере плюс возрастное разрушение тела и мозга. Короче, у старика просто не оставалось достаточного количества нейронов для функционирования тела вне инвектуса. Да и на когнитивную деятельность оставалось только с поддержкой вычислителя инвектуса. Ну и, очевидно, дождавшись времени, когда все дома, и ничего хренового не предвидится, вредный старик заголосил: «Все, помираю». Ну, подскочил я с супружеского ложа на этот вопль, побежал в ангар Аделегера, где в открытом ложементе лежало старческое тело с языком выкоченным, глазками закрытыми, и пожалел старика. Ну и вообще есть за что уважать. «Светлая память», — начал было я, но тут старик раскрыл глаза, ухмыльнулся и проскрипел: «Передумал, но скоро», — выдал он. «Тык-мык-пык», — выразился я. «Ну ладно, нам тебя будет не хватать, раз уж ты еще тут», — нашел я хоть какие-то слова. «Знаю, вали уже отсюда, хердюк, занимайся своими делами», — царственно прошамкало старичьё. Я и свалил. В общем-то, и вправду дел хватало. Да и раз уж проснулся, прихватил спешащих к ангару супруг, уведомил, что старик передумал, и потащил в спальню с разными намерениями. И ладно бы это было один раз, в принципе, даже смешно, хоть и грустно, конечно. Но этот злостный, старый, вредный пердун помирал по 3 раза на день, в течение недели, и глумливо передумывал. Я на лицах супруг стал читать желание помочь почтенному Клоку Ульверу, чтоб не мучился. Ну вообще, чтоб не действовал на нервы паразит старый. Но чтоб не мучился, как-то эстетичнее звучит. Но до внутриродового убийства решил не доводить. Хотя и у самого в особо неподходящие моменты умирания руки чесались. А просто настроил вычислитель рода на непосредственный мониторинг жизненных показателей Клока и выдачу их в виде графиков. И следующие пару дней умирающие вопли склочного старика остались без ответа. И, наконец, пришел вызов от него, не помирающий, а поговорить. «Хердюк, ты лишаешь умирающего старика последней отрады», — заныл он, как только я появился в ангаре. «Тебе так нужна компания в последнем пути?» — поинтересовался я. «Потому что, если бы не мониторинг, кто-то из нас тебе вполне может ее составить». «Вы так ко мне привязались?» — пустил старческую слезу Клок. «Да сейчас», — возмутился я. Дернемся в неподходящее время, еще что-то такое». «Хм-хм-хм», — захихикала развалина. «Ладно, смешно. Прощай, Галин Ульвер, удачи тебе и роду», — вдруг серьезно сказал он. А показатели мониторинга, выводимые вычислителем рода, стали снижаться, пока через четверть минуты не затихли. «Пилот Клок Ульвер покинул нас», — прогудел Аделлегер, аккуратно извлек манипуляторами тела из ложемента и торжественно положил его на пол ангара. После чего ложемент захлопнулся, Инвиктус распрямился и оповестил. «Пилот прекратил свое существование. Эквис Инвиктус Аделлегер переходит в режим ожидания». Ну и замер в этом самом режиме. Похороны, все такое. Траур на Ульвиуле и планетах рода. Отправление Аделлегера на Вердеграмон дожидаться Катьку. Но все это время я думал и понял, что старик не только вредничал, но и, видимо, похоронив ни одного родича, решил облегчить нам прощение с ним, доведя до состояния, ну, наконец-то он сдох. М-да. И смешно, и грустно, но жизнь продолжается. И продолжилась жизнь после похорон, в которых приняли участие и Инвиктус, и бронзовым нутьем. «Мне скучно, Галин», — ныл Эмик. «Хочу продемонстрировать какому-нибудь дурачью свое несомненное величие». «Эмик, между прочим, Инвиктусы большую часть времени проводят в ангарах», — тонко намекнул я. «Конфликты с участием Инвиктусов — редкость, и я к тебе почти каждый день являюсь заниматься». «Не каждый дурацкий Галин», — бурчал бронзовый. «И полетать хочу, вулканиста пнуть какого-нибудь». «Где я тебе в 3 часа ночи в июле найду живого вулканиста?» — возмутился я. «Тут и мертвых особо нет, я проверял». «Не знаю, глупый Галин, где. Что сидят по ангарам, знаю, дурачье ленивое. А мне скучно, и серийно это неважно». «Ну, вообще, можно и полетать», — признал я. «Да». «А прочие инвиктусы потренироваться не против?» — уточнил я. «Ну, раз уж мотаться будем». «Да кто их не против, в смысле?» — важно ответствовал Эмик. «В общем-то и вправду были не против, будучи инвиктусами приличными, величием и бронзовостью неконтуженными, ну и, соответственно, воспринимающими тренировки в реальности довольно равнодушно. Хотя, скорее, с позитивом. Да и девчонки против не были. А Вилли и Вё вообще отличились. Подключив Серину, сделали всем нам аналоги текущего оружия, но именно тренировочного, при этом вполне достоверно действующего». В общем, получилось не только развлечение бронзового, а действительно полезные тренировки и поддержание формы. Ну а кроме этого, раз уж у меня такой беспокойный инвиктус, да и бюрократы всякие присмотра требуют, да и на Ульвиул посмотреть своими глазами интересно. Короче, по наводке Катерины стали мы с Эмиком совершать на всякие управы, мэрии и ратуши с бургомистерскими ревизионные налеты. И очень эффективно, кстати говоря. Проникновенный вопрос бронзового, переспрашивающего у очередного чиновника «Сколько-сколько?» действовал замечательно. «Даже не пнешь толком», — хмыкал Эмик. «Сами во всем признаются, дурачье вороватое, и протекают». Тонко намекнул он на некоторые последствия бронзовых воплей у подвергающихся воплям. «Эмик, они не киборги», — напомнил я. «Как ты думаешь, что будет с человеком после твоего пинка?» «Контузия, конечно. Может, сломается, но немножечко. Я полями ногу прикрываю», — отпарировал бронзовый. Но пнуть не довелось ни разу. Сами во всем признавались. В общем, жизнь наладилась. Правда, у меня, как и Эмика, появлялась мысль «скучно». Но с этим я боролся. Если начиналась хандра, берутся супруги кости удовольствия и становится весело. Помогает, я проверял. Но вообще, конечно, чем-то интересным заняться бы не помешало. Полезным и перспективным, но это либо заказ от императора, либо восстановление родовых владений. Над последним, пока чисто теоретически, мы с девчонками работали. В плане анализировали и разбирали данные от наших частных разведчиков из гвардии. Просто изначальный лен Ульверов до самоубийственного расширения был в 1,5 дюжины обитаемых миров, из которых осталось 2 обитаемых и уже 2 добывающих. Но 14 миров не одну сотню лет, а точнее не 1000, были Ульверов и взяты вражескими родами как Вира за нападение, точнее захвачены и оккупированы. Но не все покорились, не в плане партизанщины, хотя и она бывала, а в плане внутренней причастности к роду Ульвер. Да их Ельм там с помощью агентов сепаратные настроения поддерживал. Да и вообще, у Ульверов помимо бонусов от этих миров есть и обязательства перед этими мирами. Если бы они сами сказали «не хотим под противными Ариста ходить», это повод подумать и, может, и плюнуть на такой мир. Но они были захвачены силой оружия, приносили присягу роду. И род принимал ее, принимая обязательства, которые никуда не делись. Так что на среднесрочную перспективу у нас выходило, что надо вести наступательные боевые действия. Как минимум освободить ленные планеты от оккупации и разобраться, ленные они или нет. Но это именно среднесрочная перспектива. Минимум на через 10 лет, когда Ясли Басилдар подрастут до более-менее вменяемого возраста. На данный момент карапузы меньше Вилли и Вё не только психологически и личностно, но даже возрастом могли ответственно только есть, спать и гадить. А вот с остальным у них получалось совершенно безответственно. Так в планах и всем таком я свои взбрыки куда-то бежать и что-то делать почти успокоил. Но жизнь — вредная штука. Только вот вроде приготовился наслаждаться жизнью на очередном ревизионном налете с Эмиком. Бронзовый держит парой пальцев за шкирку бургомистра перед лицом и вопрошает «Сколько, сколько?». Бургомистр портит воду в фонтане на центральной площади под ним, бледнеет и зеленеет. В системе Роттерн вышел из гиперпространства корабль класса «Ударный крейсер». Подает опознание как корабль рода «Лансер». Безэмоционально сообщил вычислитель рода, имеющий, как понятно, высший приоритет по каналам связи рода, в том числе и через волчий жезл. «Я с тобой потом договорю», — сообщил Эмик, разводя пальцы и плюхая бургомистра в испорченный фонтан. «Лансер», — озадаченно уточнил он уже в полете к Юлу. «Угу, ни вражды, ни дружбы, вообще с Ульверами не пересекались, но кроме...» «Размножался», — деловито уточнил Эмик. «Немного», — признал я, — «но там ровно и без претензий». «Допустим», — хамил Бронзовый, — «но что им нужно?» «Будем разбираться», — заключил я, — «благо к Юлу мы почти долетели».